Слово 21 о покаянии. Спросили Авву Исаию, что есть покаяние или что есть убежание от греха. И он ответил, говоря, путей два. Один путь жизни, другой путь смерти. Идущий по одному не ступает по другому. Ступающий же по обоим не зачислен еще ни на одном, ни на том, что в царство ведет, ни на том, что в ад низводит. Впрочем, если скончается таковой, то суд над ним есть дело Бога, имеющего и милость. Но желающий вникнуть в царствие соблюдает дела его. Царствие есть истребление всякого греха. Сеют, конечно, враги, но помыслы их не произрастают. Ибо если ум достигнет до созерцания сладости божества, то стрелы их уже не входят в него, так как он облечен тогда бывает во всеоружие добродетелей, которое хранит его, печется о нем заботливо и не допускает его до возмятения помыслами или страстями, но занимает его своим созерцанием, чтобы знал и различал два пути. И одного бегал, а другой любил. Итак, кто познал славу Божию, тот познал горечь вражию. Кто познал царствие, тот познал гиену. Кто познал любовь, тот познал, что есть ненависть. Кто познал вожделение к Богу, тот познал ненависть, которая обращается к миру. Кто познал, что есть чистота, тот познал нечистоту зловоний, страстей похотных. Кто познал плод добродетелей, тот познал, что есть плод зла. Кому сорадуются ангелы в делах его, тот познал, как сорадовались ему демоны, когда он делал дела их. Ибо если не убежишь от них, то не познаешь горечи их. Как познает кто, что такое есть сребролюбие, если не отречется от всего и не пребудет в великой нищете Бога ради? Как узнать горечь завистности, если не стяжешь кротости? Как узнать мятежность гнева, если не стяжешь себе долготерпения во всем? Как познать бесстыдство гордыни, если не стяжешь тихости смиренномудрия? Как познать зловоние блуда, если не познаешь сладкого благоухания чистейшей невинности? Как познать срамность осуждения, если не познаешь своих недостатков? Как познать невежество смехотворства, если не познаешь плача о грехах? Как познать смущение уныния, если не устроится чувства твои и не познаешь света Божия? Всем сим злым страстям глава одна, которая называется «Злобою вражьей силы». Добродетелям же всем одна мать, который называется страхом Божиим, который, встижавшим его в чистоте, рождает добродетели и отсекает ветви зла, как я сказал прежде. Стижи же его себе, возлюбленный, и проведешь все время жизни своей в спокойствии. Ибо страх Божий есть матерь всех добродетелей. Доколе кто не прошел сего, да то ли он еще не сын Царствия Небесного, но подвязаться надлежит ему мал-помалу, пока не отсечет каждой из сказанных страстей. Если кто заботится узнать, трудится ли он над этим или нет, то вот что служит признаком того. Пока левая сторона проявляет свои воздействия, да то ли не умер еще в нем грех, и добродетели правой стороны не мирствуют с ним. Ибо написано, невесте ли, яко ему же представляете себе рабы в послушание, рабы есте, его же послушайте, или греха в смерть, или послушание в правду. И опять. Или не знаете себе, яко Иисус Христос в вас есть, а щиточую чем не искуснее есте. И опять Иаков говорит, аще кто мнится верен быть в вас, и не обуздывает языка своего, сего суетно есть вера. Всему сему учит нас Дух Святой, показывая нам, как отстать от неестественности и охранять себя от нее. Ибо покаяние в том состоит, чтобы отвращаться от греха, Но грех не один, а весь ветхий человек называется грехом. Почему апостол говорит: «Не весте ли, яко текущие в позорище все убо текут, един же приемлет почесть». Кто же это, если не тот, кто стоит и доблестно борется со всеми? Ибо сказал еще далее тот же апостол, что «подвязайся, от всех воздержится». Позаботимся же, братья, о себе. Но какая это настоящая забота, если не та, чтобы повергать себя пред благостью Господа нашего Иисуса Христа, умоляя Его о заступлении от врагов? И Он силен есть против них, чтобы пресекать злые их на нас устремления. Человек же плоть и кровь есть.